Глава 3. Бал. Ну, все как обычно на балу. Когда девчата ушли, я впал в прострацию от простоты и незамысловатости понятия «бал-маскарад». Мне просто требовалось выпотрошить, с позволения Артура, его же закрома с обычными костюмами. В закромах этих я должен выбрать парадный, покроя соответствующего данному времени, а потом раздобыть маску. Причем девушки чуть не поссорились, когда решили оказать мне помощь с элементом маскировки. Вопреки этому простецкому решению, с помощью девчат я твердо определил для себя задачу сделать атрибут для сокрытия личности сам. Ну, вот решил побаловаться, и все тут. Да и игришки тоже забацаю, чай мы не криворукие какие-нибудь там, а геометрии обучены, и знания у нас современнее здешних. Я даже прикинул в уме, сколько всего тут еще не знают о науках те же преподаватели кафедр. Умора просто, когда представил их глаза при моем варианте решения какой-то там задачки, да еще с помощью уравнений из высшей математики, пусть и начальной, но современной, разумеется. Это однозначно будет фатально для мозга местных преподов. Черт! Отвлекся опять. А мне нужно сосредоточиться на выполнении поставленной задачи с масками Аякаси. Итак, продолжим. «Гриня, не вертись!» — повторил я указание другу в очередной раз. «Лежи спокойно, иначе папье-маше ровным получится. Но, Василиса, намазывай равномернее и соломки в носу подправить ему. Не забудь, а то задохнется еще». «У-бу-бу-бу-бу!» — донесся невнятный возглас от Распутина. «Чего ты?» — я похлопал по плечу лежащего на кровати друга. «Мне предстоит такая же участь. Терпи. Или ты хочешь, как все, выглядеть?» Я поправил полотенце в его изголовье, чтобы он не перепачкал ничего массой из бумаги и клея, не пойми, чем пахнущего. Видел я у Артура в шкафу пару масок, когда он костюмы нам подыскивал. Что могу сказать? Закрыть половину лица произведением с двумя прорезями, выемкой под переносицу и украсить все дорогими стразами, ну, покачал я ладонью, возможно, это и верх оригинальности, но мы и другой путь выберем. Василиса не оставила своего парня в беде, выразившейся в моем творческом подходе к делу и активно участвует в создании шедевров своей посильной помощью. Улыбается скромница. А я все еще помню тот гербарий, сварганенный ею из взрослых разбойников у забора. Перед глазами до сих пор стоит та жуткая картинка, посему я ни капельки не могу позволить себе недооценивать ее как боевого мага. «Ага, правильно, Василиса». Я отреагировал на ее старания и успешную организацию дыхания Гришки. «Полежит немного. Кстати, а как скоро клей схватываться?» Проявил я заботу о друге, подумав и о его желании быть в курсе времени экзекуции. «Минуток с 15, господин Феликс», подумав пару мгновений, пояснила красавица с богатой косой. «Вы чай тоже ложитесь, я нанесу массу и вам на лицо». Следом предложила девица и улыбнулась, вероятно, войдя во вкус. «Да, интересен ей конечный результат, чего уж тут лукавить-то? Я же подумал, что это хорошее рационализаторское предложение для экономии времени, и лег рядом с Гриней, приготовив соломинки для дыхания. Маш, — выдал я, приготовившись и закрыв глаза. «Помни про тонкий слой, их еще шлифовать». И, набрав легкие побольше воздуха, я задержал дыхание и замолчал. Нужно немного времени, чтобы девушка разобралась с соломой в ноздрях. А дальше лежи себе спокойно, пока клейкая масса не схватится. Мне жаль только, что гипса не успели раздобыть. Ну, хоть немного для наполнителя массы. А теперь придется для полного и успешного воплощения моего замысла использовать какие-нибудь белые краски. Василиса занялась доверенным ей делом, а я ухмыльнулся в душе, представив, что сделал маски духа Каонаси, а не Аякаси. Это боевая маска японского воина, призванная нагонять жути, а конкретно призрака, обладающего сверхъестественной силой, или титинодзё, как вариант. Тоже ничего такой эффект получится, но она страшнее. А вот маска безликого духа, духа Каонаси, мне показалась более подходящей к случаю с балом в Академии боевых рун. Это, принимая во внимание концентрацию магов всех уровней на небольшой площади предстоящего празднования. Да и внешне он подходит, ведь одет он, как правило, в черную мантию, которая закрывает полностью его тело и голову. Черты лица на маске можно менять, благо сделать это довольно просто, с помощью обычных кистей и красок. Главное, чтобы черты эти были монотонные и как можно тоньше. Парадоксально, но факт остается фактом. Ведь даже сделав точную копию лица человека, узнать его в этой самой маске практически невозможно. Белая она и отражает минимум эмоций. Вообще их просто нет на этом искусственном выражении. «Хозяина!» — возник в голове голос усатого разгильдяя. «А твоя уверенная, что твоей бледно-пребледной личности на празднике жизни гости в разные стороны шандарахаться не начнут? Моя вот очень в этом неуверенный, однако!» Высказался по теме рыжий гуленый распутник с нескрываемым недоверием и скепсисом в интонации. «Рыжий, вот не до тебя сейчас. Ладно». Отмахнулся я от его комментариев, что точно последует, если разговор с ним завяжется. «Ты про бал помни, и от меня там ни на шаг. По тарелкам, если будут таковые, в чем я не уверен, не шастать в поисках лакомств». Я действительно не помнил, да и не знал, кормят ли на таких балах. «Ясно. Вы с Калигулой у меня еще за пьянку, кстати, наказание не отбыли». Напомнил я ему про нарушение порядка в ответственный момент. Чукча внял моим словам, строгим, хоть и произнесенным мысленно. И тут же заткнулся, что меня вполне устроило. Дальше все прошло спокойно и без эксцессов. Мы изготовили маски и покрыли их красками, исходя из моей задумки. Григорий заимел слегка насмешливое выражение, легкое, подчеркнутое, только тонким изгибом краешек губ. Ну, а я выбрал печальный образ. Просто так захотелось. Стоит заметить, что вся эта мимика удалась на славу. Так как на белой маске, не выражающей ровным счетом ничего, любой штрих становится значимым и подчеркнутым. О чем нам и высказалась Василиса, когда мы примеряли изделия, а Григорий с ней согласился. Впрочем, как согласились и Чукча с Калигулой. Они присутствовали при этом, но незримо, как я им и советовал. По-доброму так, чисто предупредил, не высовываться. Мое отражение в зеркале, кстати, шарахнулось за край рамы, откуда больше и не показывал за все время примерок, сильно шокированное увиденным. Впечатлительное, уж больно. Так и пришлось довольствоваться замечаниями и реакцией Гришкиной Василисы. Ну, да это ладно. Василиса озорно прикусила губу и окинула нас с Григорием взглядом с головы до пят. «Господин Феликс, вы точно уверены, что с масками ентовыми переборчика не стрясется?» Третий раз она подняла эту тему за время примерок. «Да что ты, Василиска!» Гришка теперь сам вошел во вкус, и ему определенно свой вид понравился. «Чай Феликс знает, делать-то что? Я бы даже кое-чего подправ... Ю!» Договорить он не успел, так как в мою комнату вошел Артур. Раздались от него реплики удивления. «Феликс, простите меня, Юра, госпожа!» Он, наконец, заметил притихшую девушку стал олицетворением галантности и слегка поклонился даме, соблюдая этикет. «Как вы себя чувствуете? Хорошо? Ну и прекрасно!» Он как-то быстро спросил и за нее все ответил. «Феликс?» Артур снова перевел внимание на нас с Гриней. «Как бы так поинтересоваться? Никого не ранив обидой. Да уж!» Антиквар скинул брови домиком и потеребил манжет рубашки. «А не буду ходить вокруг да около, спрошу прямо. Это что за шедевр абстракционизма?» Хозяин дома указал на наши лица, претерпевшие изменения из-за маскировки. «Каонаси!» — по слогам и в один голос пояснили Гриня с Василисой. «Божество типа духа такое, древнее и воинственное». «О-о-о!» — антиквар развел руками. «Ну, раз божество, тогда да. Это все объясняет», — подвел он итог. «А я вот что зашел-то?» Он оторвался от созерцания нас в масках. «Да». Еще раз взглянул, не удержался. «Не щенок там у ребятишек. У тот, которого ты приволок-то, представляешь?» «А я хотела сказать господину...» Василиса всплеснула руками. «Но они с Григорием так были заняты, что я не успела, да и... не смогла вначале, а потом из головы вылетела». Девушка намекнула на новость, уже всем известную, только кроме меня. «Как получается?» «На меня эта интрига подействовала. Я превратился в сплошной интерес и снял маску». «А кого тогда?» «Я задал вопрос. Единственный из возможных». «Волчонок это...» Как бы, промежду прочим, пролила свет и развеяла интригу девушка. «Мелкий еще, так что все вполне хорошо с ним будет. Вы не волнуйтесь», — добавила Василиса, не скрывая радости. «Ну?» — Артур мимика отразил неуверенность. «Да, он волчонок, только не совсем обычный». Я сел на кровать, рискуя погрузиться в состояние аута. Но безмятежное выражение юной красавицы развеяло опасения. «Ну, волк и волк, подумаешь, может, это тут вполне нормально, если он взят маленьким. Но вот в моем мире не так. Волк — это зверь навсегда». «А, так это... Ну, раз все нормально, тогда отправляемся на бал», — огласил я дальнейшие действия на сегодня, сверившись с часами на морскую тематику. «Время, господа! А тебе, Артур, отдельное спасибо за бальные фраки. Не забыл я и про хозяина антикварной лавки. Очень хорошо сидят. Кстати, русалки так и не вышли посмотреть на наши маски. Им, оказывается, хватило одного наблюдения за процессом изготовления. И то на самом начальном этапе. Дальнейшие сборы много времени не заняли. Нам оставалось только взять теплые накидки у хозяина. И не забыть про статусное оружие, полагающееся всем аристократам, кортики и револьверы. В этот раз мы ограничились, взяв каждый по одному экземпляру огнестрельного оружия. Посему мы в скорости отправились в Академию боевых рун праздновать начало занятий. Бал этот открытый для всех, как предупредили Марфа с Роксаной, и поэтому гостей ожидаться много, включая и нас с молодым графом Распутиным. Природа, окружавшая нас всю дорогу, сразу после выезда из Ставрополя, сильно преобразилась. Золотая листва потускнела, осыпалась в большей массе и уже давно вытеснила всю зелень ушедшего лета. Промозглый ветер встретил на берегу Волги и сопровождал нас все время при переправе паромом. Тут лес отчасти порадовал наличием хвои, что отголоском навеяло воспоминания о теплом августе, так резко сменившемся прохладой осени. Настроение, норовившее скатиться в удрученное состояние, вновь воспрянуло и побороло начало хандры, что часто случается в такие вот первые осенние дни. Дорога вильнула в сторону леса, где мы преодолели подъем, и проследовали дальше, все углубляясь в цепочку Жигулевских гор. Путь тут лежал по старинной дороге, вымощенной камнем и находящейся в прекрасном состоянии. Так мы и добрались до знакомых центральных ворот Академии, приветливо распахнутых и приглашавших гостей проследовать дальше. Однако не на транспорте, который приняли местные конюхи, а уже пешком, как заведено правилами закрытого учебного заведения рунной магии Руси. Ну да ничего. Уже привычно мы прошли по главной дорожке до корпуса магистрата, а далее проследовали, уже влившись в поток гостей. Как всегда, меня поразили великолепные белокаменные колонны зданий с неизменными фресками, барельефами и скульптурными композициями. Я лишний раз обратил внимание на очень реалистичные скульптуры парковой зоны, в том числе и у фонтанов. Правда, они уже не работали, законсервированные до теплого времени, по наступлению первых заморозков. Кстати, пока мы двигаемся в общем потоке гостей, на наши маски никто особо не смотрит, так что оценить их смогли пока только конюхи, принимающие бричку. Ну, что я могу сказать? Нормальная реакция у народа просматривается. Не особо они бежать захотели, а просто слегка погрустнели от вида бледных лиц с ограниченной мимикой, но щедро давших копеечку. «Ого, ё-моё!» — вырвалось у меня непроизвольное выражение. «Гриня, ой, а как мы будем называть друг друга, если на маскараде положено конспирироваться?» Я вспомнил о важном, а сам рассматриваю здание, по сути являющееся замком, не иначе. Ну, или чем-то таким. С одной лишь разницей. Внутри два громадных зала с колоннадой вдоль стен. На втором этаже есть многочисленные выходы на широкий прогулочный балкон, где запланирован отдых от танцев, наверное. «Да», — лаконично ответил друг. «Что «да»?» Я ухмыльнуться хотел, но передумал. «Монументально». Чуть более подробно, но также лаконично охарактеризовал увиденное Гришаня. «Согласен». Я поддался на его манеру вести восхищенный диалог. «Об именах пока забуду. Напарнику не до того». Мы поднялись по широким ступенькам к высоченным дверям главного входа в парадный атриум этого шедевра архитектуры древнего зодчества. Даже невооруженным взглядом можно определить, что постройка старше всех, что я успел тут увидеть. Наверняка одного возраста с развалинами крепостей и оборонительных стен. Тут мы сразу попали в водоворот массы гостей, входящих внутрь и ищущих местечко вдоль стен, где бы встать и постоять до начала мероприятия, среди лат и рыцарских доспехов. Ну и картины тут всякие наблюдаются, битвы и такое все воинственное и однообразное. Не пахнет пейзажами или натюрмортами с вазами, ни разу даже не пахнет. «Народу разодетого тьма», — шепнул я Гришке на ухо. «И это да!» — он отреагировал с восхищением. «Вон дамы в пышных платьях, в красивых масках, украшенных перьями редкими и чем-то явно драгоценным». «Ты про наши так намекаешь?» — я вкрадчиво осведомился у друга, подначивая. «Да нет», — он смутился, — «и наши хорошие, редкие». Мы продолжили рассматривать гостей, и я отметил, что мужская часть более равномерно одета. Все поголовно в строгих костюмах определенного покроя. Однако есть и новые, явно сшитые известным мне мастером Моцартом, моего фасона, так сказать, новомодного. И это здорово. А мы с Гриней во фраке вырядились, чтобы не быть белыми воронами, в смысле не выделяться одеждой, за которой есть шанс быть сразу узнанными. Выходит, зря я беспокоился. Ну, а выделяемся мы и так, масками моими. На нас многие уже поглядывают и шепчутся. Бум-бум-бум. Специальный глашатай, одетый во все блестящее и тоже снабженный маской, привлек всеобщее внимание, постучав об пол красивым посохом, или как он там называется, я без понятия. Он замер на самой верхней площадке, у распахнутых теперь дверей второго этажа, куда сводились сразу две полукруглых центральных лестницы. «Господа и дамы!» — обратился он так громко, как когда-то я слышал в Колизее местном. «Прошу вашего внимания!» — глашатай замер, ожидая соответствующей реакции. Гости и мы с Гриней сконцентрировались на этом человеке, гадая о теме в продолжении речи. Тон мне его не понравился, так как счастье мне отдают, а скорее на что-то серьезное намекают. Стоим, ждем. Наконец, публика вокруг перестала шевелиться в поисках места с наилучшей видимостью оратора. Он оценил достигнутый результат и приосанился. Хотя я точно был уверен, что товарищ уже достиг в этом предела. Но нет, как оказалось, можно и прямее стать, если очень захотеть этого. «Магистр Валентайн, член-представитель протектората верховных архимагов Рустии», назвал подошедшего глашатай. «Обязан зачитать указ императора Руссии. Это важно». Магистр вышел вперед, заняв место отошедшего в сторону, прокашлялся и взял в руку бумагу, свернутую в трубочку и перевязанную лентой с кучей сургучевых печатей, распаковал и... «Указ императора!» — ошарашил началом он всех, судя по вздохам и ахам. Да и сам Валентайн удивился, перечитав про себя начало, но собрался и... «Указ об усилении войска Руси на территории Захребетья, Прихребетья и застав пограничных у земель восточных», — начал зачитывать магистр, — «что до самой царь-реки простирается». Я отвлекся, слушая вполуха нового глашатая. «Интересно, а река это какая?» — вопрос меня посетил логичный, и я его шепотом друг озвучил. «Енисей? Пур или Обь? Больше там на титул царской реки нет претенденток вроде, а, Гришка?» «Знамо дело, Обь упомянуто», — пояснил Григорий. Мы вернулись к прослушиванию. «Я, великий государь, царь и великий князь Петр Годунов, всея Руси и иных многих государств и земель, восточных и западных, и северных, отчич и дедич, и наследник, и государь, и обладатель», перечислил регалии монарха Валентайн, точнее, зачитал. «Высочайше повелеваю вернуть на службу арамейскую запасников всех сословий по состоянию возраста и здоровья, годных к прохождению службы воинской, применить к вольно-наемным рунным магам меры ограничительные и прикрепить к подразделениям арамейским». Я посмотрел на маски вокруг и огорчился, так как не увидел под ними лиц, чтобы доподлинно оценить реакцию. Однако по легкому ропоту, пронесшемуся по толпе и быстро затихшему, мне не составило труда догадаться, что счастливых тут единицы. Новость нелицеприятная, и это однозначно. «Особо касаемо рунных магов призывного возраста и с опытом боя», — звучит голос чтеца. Я снова прислушался к словам уважаемого магистра. «Упразднить до распоряжения особого...» Он начал перечисление ограничений. Я слушал и зондировал окружение на предмет настроений, когда что-то знакомое заставило вновь обратить внимание на речь Валентайна. В итоге я ахнул, ведь это уже перебор, даже для меня, хотя и призывного возраста, но надеюсь, что не буквально. Но очень не хочется загреметь в армию, еще и без оруженосца, которого только что отменили указом. Временно. Но насколько? По обещанию Аперкилда, мне еще около года амнистия по призыву светит. Но, а вдруг... До того момента поправки к указу с ослаблением закрученных гаек не случится, обещанной монархом в завершении указа. И пойду я топтать земли Захребетья, точнее помчусь на своем скакуне, не имея представления о всякой там лошадиной сбруе, которую мне придется навешивать на животное самостоятельно. Нужно обязательно ознакомиться с этим процессом, когда Гриня в очередной раз коней седлать затеет, и попросить его лекцию по ликбезу прочесть, на всякий случай. Вот такие мысли, тревожные и даже мрачные отчасти, завладели моим разумом во время чтения Валентайном императорского указа. Я даже не сразу заметил, что магистр завершил знакомить гостей с государственным распоряжением и удалился, вновь уступив место глашатаю. «Гриня!» — я тихонько ткнул друга, привлекая внимание и заставив приблизиться ко мне ухом. «Будешь коней готовить, меня кликни». «Ну, ладно, Феликс, как скажешь». Он удивленно повел плечом. «Что-то стряслось, вероятно...» Бум-бум-бум. Словно для таких, как я и Григорий, блестящий дядя постучал по каменному полу, привлекая внимание гостей и выводя из ступора с глубоким мыслительным процессом некоторых на меня сейчас похожих. И не так уж их и мало, если на окружающих обратить более пристальное внимание. «Дамы и господа!» — начал вещать глашатай язычным голосом. «Прошу всех подняться в главную залу, и пусть начнется праздник по традиции и случаю начала учебного года в нашей прославленной Академии боевых рун». Огласив приглашение, он развернулся и первым вошел внутрь. В этот же момент из открытых дверей полилась музыка, и довольно мелодично, кстати. Мы стали подниматься по одной из лестниц в главный зал всего здания вместе со всеми гостями, перешептывающимися и обсуждающими услышанное. Однако по мере продвижения общее настроение собравшихся явно улучшается, и это заметно по нарастающему возбуждению. Спустя целых 5 минут, никак не меньше, такой вот неспешной поступи по ступеням, мы поднялись на 2-й этаж, где я моментально оценил главный зал и его убранство. Ну и на детали праздничной подготовки внимание обратил. Все можно обобщить одним словом — достойно. Красивые полотнища с гербами великих кланов спускаются из-под потолка по стенам между колоннами, образовывая еще одно место для уединения и отдыха танцев. Снующие тут и там слуги, тоже в масках, подносят на позолоченных подносах тонизирующие и слабоалкогольные напитки гостям. Я даже заметил некий ажиотаж, когда у пары разносчиков смели все бокалы, едва он вышел из специальной двери в торце зала. «Гришка!» Я уже заговорил смелее, не опасаясь свидетелей, занятых кто чем. «Глянь-ка в ту сторону!» Я указал легким движением подбородка нужное направление. Распутин отвлекся от любования нарядными дамами и сконцентрировал внимание на противоположном конце зала. «И что там, Феликс?» Он не понял моего радостного настроя. «Не вижу. Чему ты так счастливо реагируешь?» «Бестолочь, Гриня!» Я ткнул его посильнее и направил голову рукой. «Вон там. Наши коктейли», — пояснил невнимательному другу. Он просиял внутренне, как мне подсказал восхищенный вздох. «Лица же не вижу». «Ого! Так это... Теперь все будут знать про него», — проговорил он очевидно. «Так это здорово же, да, Феликс?» «Да, и это...» Тут все оживились, оркестр заиграл что-то задорное. Ну, это, на мой взгляд, неискушенного гостя на маскараде. Женская половина гостей и мужская разделились и встали в шеренги, поклонились и... Я обалдел! Нет, естественно, что о групповых танцах в давние времена я слыхал, но вижу 2-й раз в жизни и все время удивляюсь. В чем прикол? Вот когда вальс будет, эх, словно прочтя мои мысли, Гришка вздохнул мечтательно. Тогда можно и к талии притронуться. «Василиса!» — коротко напомнил я. «Да я что? Это к слову!» — отпрянул друг от меня, чуть руками не замахав. «Она лучшая, Васька моя, Василисушка!» «Пф! Кому это мешало хоть когда-нибудь?» — фыркнул я. «Гриня!» «Ага, сижу в предании. Казанова, блин! А что еще помимо вальса предусмотрено программой?» — спросил, а сам подумал, что зря это сделал. Мимо как раз проходил лакей с подносом напитков, и я выбрал что-то шипучее, искрящееся пузырьками в свете многочисленных свечей. Люстры такого размера огромного, что я невольно обратил внимание на кованые цепи, держащие их. Нормальное изделие. «Да как обычно, Феликс», — Гриня поспешил с ответом. «По заведенной программе, ежели будут следовать, то далее...» Он задумался, почесал висок. «Ага, так вот, полонез, вальс, полька», — начал он перечисление, «лансье потом, дальше галоп будет, после снова вальс». «Стоп!» Я понял, что не могу классифицировать, да и вообще осознанно воспринять выступающую от Грини информацию. Просто не в состоянии от отсутствия понятия в названиях. «Достаточно. Я пойду пройдусь, осмотрюсь тут. А ты танцуй. Или мы зря пришли на этот праздник жизни? Я, Василисе, ничего не скажу», — добавил я и подтолкнул любителя праздников к шеренге с мужской половиной гостей. «Давай, давай». «Пару танцев всего», — обрадовался оруженосец. Я же осмотрелся еще раз, и мне захотелось выйти на воздух. Маску на пару минут снять неплохо. Под ней жарко. Пройдя к шторе из кланового флага, свисающего с потолка, я миновал его и вышел через двери на широкий балкон, где уже прогуливались пары, чинно беседующие, иногда смеющиеся. Увидел и группки девушек, или дам постарше. Мужская часть тоже присутствует. При встрече все раскланиваются и отпускают шуточки. Или обсуждают указ, но я не прислушиваюсь, а ищу место уединения. Нашел как раз то, что нужно. Такой вот между двумя колоннами закуток с перилами и балкона. Нормальное местечко и не занятое. Подышал какое-то время, при этом слушая смены музыкальных композиций оркестра. Гришка, видно, отрывается по танцам. Ну и пусть порадуется, ведь получается, что это самое популярное из ассортимента досуга аристократов. Баллы, маскарады и приемы у знати. Да. Потом я нарезал пару кругов по обеим сторонам здания с балконами в качестве прогулки. И опять вернулся стоять у перил, прихватив очередной фужер легкого алкоголя. Прошел час, а может и полтора, моего офигенного празднования в одиночестве. Марфу с Роксаной я не отыскал, да и как их узнать-то? Это невозможно, даже при помощи чтения ментального окружения. Народищу слишком много, с едиными мыслями. Фонят, понимаешь ли? Это если можно так выразиться. Так и коротаю время, никому не мешаю, и меня никто не трогает. «Начальника!» Чукча в голове возник столь неожиданно, что я дернулся. Забыл про него совсем, хотя сам же наказывал никуда не шастать и со мной на бал отправляться. Память что-то рано продеревилась. Или это офигенно мое веселье в одиночестве сказалось? «Чего тебе?» Буркнул я в ответ, ожидая какую-нибудь очередную глупость или комментарий. «Моя предупредить твою обязанная», — начал таракашка серьезно, чем обескуражил, даже заставив меня напрячься. «Послушай, твоя пусть, однако. Там дамочка одна к тебе сейчас подойдет. Симпатичная и привлекательная, только подозрительная ее, однако». Он интригу внес. «И чем же?» Я даже перестал облокачиваться и выпрямился, осматривая участок балкона перед собой. «Ну же, чудо усатое, говори уже!» «На любовная магия так и прет из дамочки, моя видит. Но он совсем меня в смятении начал вводить. Но твоя хозяина не в качестве любовничка яйца понадобился. Уй, подходит, подходит уже. Я обрадовался, что стою с маской на лице, и мое глупое выражение не видит эта прелестная особа, направляющаяся ко мне лебединой, плавной и обворожительной походкой. Декольте привлекло, как и разрез на облегающем платье. Подобный я видел на Роксане, на днюхе у Марфы. Ножка стройная и ровно до того места просматривается, которое мужика за причиндалы своим видом берет и уже не отпускает. Но в пределах разумных и никакой откровенности не допускает. Загляделся прямо и перевел взгляд на ее лицо. Из-под маски видна только нижняя часть с аккуратным носиком, щечками с привлекательными ямочками и... контрольный в трепетное сердце в виде едва приоткрытого ротика, через щелочку между упругими губками которого просматриваются чуть разомкнутые зубки. Это боевая форма соблазнения, не иначе. Но вот магия, еще и любовная, про что Чукча вещал, на меня не подействовала. Перстень Рюрика отреагировал однозначным уколом горячей иголки в палец, а цепочка с кулоном обдали холодом. Нормальная такая вся реакция артефактов. Бодрость духа поддерживает. «Не стоит так реагировать, князь», — заговорила девушка молодым бархатным голосом. «Предупреждая ваш вопрос, я отвечу. Инкогнито ваше не раскрыто, но мне повезло, что один из моих друзей...» Она сделала паузу, разжигая интригу. «Так...» — она кокетливо махнула рукой с веером. «Просто упомянул, что некий господин Феликс, коего все считают покинувшим этот мир, прогуливается по балкону. Он его увидел из-за снятой маски, когда находился внизу со своей дамой. Она указала мне за спину. В парке. Я, конечно же, взяла с него слово, что больше никто не узнает о вас. И инкогнито князя останется», — завершила она предисловие, намекающее на знакомство. «Так как? Я привлекла ваше внимание? Или мне сказать знакомому, что моя просьба утратила основание?» Тонко так соблазнительница пошла на легкий шантаж. Я отошел от перил, встал рядом, по левую сторону от прелестницы, и изогнул локоть, недвусмысленно намекая на желание пройти с ней рука об руку и побеседовать, что наверняка ей сейчас и нужно. Так зачем сходу отказывать даме в такой мелочи? Да и самому интересно, что за игра намечается со мной в главной роли. Она истолковала мой посыл правильно, как согласие на приватную беседу, и, приблизившись, сделала то, что и предполагалось. Взяла меня под руку, и мы не спеша пошли вдоль по балкону. «Маска у вас, ваша светлость, уж больно интересная», — начала она, но очень издалека, наверное, следуя этикету. «Вот только на ней отражена печаль. Я верно подметила? Может, драматический роман у вас с какой-нибудь благородной девушкой случился? Быть может, она разбила князю сердце?» «Это Каонаси, заморское божество. Древнее, типа духа», — совершенно спокойно высказал я, выбрав из двух, так тонко предложенных ею всего лишь в одном прозвучащем вопросе, тему с масками. «Воинственное, опять же, и безликое». «Тогда это много объясняет», — подметила она скептически и выразившись, как Артур. Мы пропустили шумную группу господ, отступив к витражу огромного окна, начинавшемуся от самого пола. Гости обсуждали указ императора, жестикулируя и выражая досаду. Я сразу понял, что это молодые маги, уже набравшиеся опыта в познании и практическом освоении рунных плетений боевого характера, но не подходящие под призыв. Понятно. Молодые и рвущиеся на войну ребята и девчата, страстно желающие себя проявить. И что на войне их прельщает? Как по мне, да нафига нам нужна война эта? «Так а о чем вы хотели поговорить со мной?» — неизвестно, госпожа. Я решил пропустить великосветский раунд переговоров ни о чем. Вы разожгли во мне огонек интереса, признаюсь, но один момент в нашем начавшем сообщении меня смущает. О, рада, что так подействовала на вас. А какой же момент заставил смутиться столь одиозную личность? Переспросила она с интонацией кокетства вперемешку с недоверием. Или вы, князь, позволите, испытав удачу, догадаться самой? Дамочка явно играет роль. Но что все это значит и чего ожидать дальше? Интересно и правда. Но если вам, сударыня, это доставит радость, то я не имею ни повода, ни желания чинить вам препятствия. Я скопировал поведение Артура, галантно отстранился от нее и освободил свою руку. Прошу вас, пробуйте догадаться. Она развернулась и пошла вдоль перил, чуть-чуть касаясь их веером. А вот вторую руку поднесла к лицу и кокетливо прикусила пальчик. Ну, это вообще игра на уровне высшего пилотажа. Ну, делать более ничего не остается, как подыграть ей. И я последовал за неизвестной госпожой, изображая пойманного и околдованного ее чарами.